Контратака невозможна, адмирал Паранговски. В данный момент в тоннелях баланс. У Ковенанта недостаточно оружия для постоянного давления. У нас хватает сил для обороны. Слишком много раненых. Слишком долго ожидать подкреплений. Женщина отреагировала спокойно. Мне это известно. Продолжайте сдерживание. Я переключилась на одержимую, которую частично восстановили, уже в четвертый раз. Я не особенно слежу за ее целостностью, задача важнее. Выглядит не особенно презентабельно, но конечности на месте. И карабин можно адекватно использовать. Все же в этих тоннелях лишний ствол решает. А если не ствол, то возрастает скорость ремонта рыцарей, зарядка и обслуживание штурмдронов и техники. Водород и плазму нужно пополнять. Я себя в этих тоннелях дворфом чувствую, сказал на четвертый день Смирнов. Парень кое-как залечил конечность. Вообще большая часть курсантов все еще жива, кроме двух, Стивенса и еще одного, остальные получили ранения во время одного из прорывов, но живы. А я сижу при них куратором. Моя новая внешность вызвала в них любопытство, но не более. Стивенс, да и остальные, заметно повзрослели. Уже не так юморят, спокойно и тихо сидят, выполняют работу, вслушиваясь в шум ветра и рев моторов. Надо будет показать их мозгоправым. Рановато курсантам получать проблемы с разумом. Я же кивнула Смирнову. Похоже, согласилась одержимая, высокие серые тоннели, кажущиеся бесконечными. Причудливые узоры, города дворфов, каменные игрушки, резьба по камню, драгоценности и металлы. И монстры во тьме, хихикнула одна из девушек, пытающаяся тебя сожрать. Курсанты в целом хорошо переносят ситуацию, много шутят, но даже на них ситуация действует угнетающе. Когда грохот выстрелов, эхо разносится по тоннелям, они сжимаются. Шутки скорее нервные, а не как раньше, легкие, бытовые. Все же следует проследить за их психикой. Одержимое, как куратор, за них отвечает. Курсанты, внимание, убедившись, что меня услышали, продолжила, скоро бомбить начнут. Мы этого, в теории, не почувствуем, мы сейчас на глубине километра. И стены этих пещер делали предтечи, они прочные. Просто не нужно излишне дергаться. Я предупредила. В ответ мне довольно дружно ответили. Так точно, госпожа инструктор. Драк и его краганы где-то там, в тоннелях. Воины совсем не против больше битв и больше крови. Своей и вражеской, хотя вражеская лучше. А вот курсанты в тылу. Бомбардировка тоже часть плана, спровоцировать ковенант на активные действия, если они увидят, как разрушают божественную реликвию. Ну и просто, чтобы сжечь десант, снизить нагрузку на обороняющихся. Бомбить будут не оружием людей. Нет, благодаря передаче энергии получу и трофеем собрали генератор плазменных торпед. Не такой качественный, как у Ковенанта, и без из конфигурации играть сложно, но достаточно мощный, чтобы обратить верхние слои поверхности в плазму. Сгорят все. Госпожа инструктор, разрешите обратиться? Моя одержимая, не поворачиваясь и перенося ящик, ответила. Спрашивай. Над нами творится форменный ад. Где же еще откровенничать, как не в аду? Рыжая курсант, Мелисса, удивленно спросила. Но вы же и... Вы же... Я обернулась, рассматривая торчащие из-под шлема рыжие волосы и веснушки. Никто не отправляет курсантов без защиты. Шлем, броня. Не боевые, конечно, старого образца, но определенная защита есть. И вопросительный взгляд зеленых глаз, серьезное лицо. Как редко оно ее посещало до этого момента. Мне должно быть безразлично, я тоже живу в этом мире, я указала вверх, над нами сейчас рвутся заряды, испепеляя силы Ковенанта, убивают и умирают солдаты. Люди слишком много внимания придают расовому вопросу и собственным страстям, хотя все куда проще. У Ковенанта здесь две цели, получить контроль над этим механизмом и сожрать вас. Будь это силы цитадели, я бы говорила о рабстве, возможно изнасилованиях. Но мы говорим о брутах, краганах и варка. Для них я проблема, а вы – еда. Так ли сильно мы отличаемся, так ли важен цвет кожи, когда на костре все равны? Разве что у девушек жира побольше. Вопрос с подвохом, подумайте об этом. Курсанты не прекратили выполнять свои задачи, но явно слушают. Помещение мелко вздрогнуло, что заставило людей оглядываться. Но ничего более не произошло, и все вернулись к работе. Девушка уточнила. Скажите, а наступит ли мир, или будет вот так? Я не понимаю, как мы вообще можем жить в мире с этими. Я позволила себе ухмылку, а над нами, сквозь километры покрытия, рвались бомбы. Убей еретика, сожги Ксеноса, да, одержимая рассмеялась, и курсанты тоже, на самом деле, хороший вопрос, это вопрос ценностей, есть расы более похожие на людей в вопросе ценностей, есть менее, и с ними мира не будет, а Краганы, раздался вопрос из толпы, они же, ну, не похожи на нас, но вы с ними неплохо общаетесь, мы видели, одержимая взмахнула пальцем, верно, и нет, Краганам не чужда цивилизация, если вас занесет на их новый домашний мир, оцените, все сами построили, мы только материалами помогли, все у Краганов нормально с цивилизацией и ценностями, и культура есть, песни, картины, статуи, даже театр, и я не шучу. Судить нужно не по внешности, а по делам. А битва за землю, точнее за ценные технологии, продолжалась. Поверхность тарелки обратилась в настоящее плазменное море, видимое из космоса. Силы ковенанта взбесились, пытаясь остановить или отомстить. Все идет по плану. Цитадель пребывала в легкой панике. Распространяющаяся эпидемия заставила задаваться вопросами. Что дальше? Расы цитадели заговорили о полном закрытии границ. Это уже произошло с домашними и крупными мирами. Флоты воспользовались тем, что после выстрела горной части ретрансляторов не восстановились. Была объявлена блокада, любые корабли, пытающиеся проскочить без досмотра, даже ранее лояльные к подобному Азари безжалостно уничтожают. У ретрансляторов установили боевые корабли и станции для таможенного контроля. Азари пригнали юстициаров с правом казнить любого коррупционера и даже не стали возмущаться, когда те выполнили задачу со всем доступным рвением. Пока не будет решен вопрос с заражением, ни о каком снисхождении речи не идет. Болезнь крайне заразна, даже один инфицированный может привести эпидемию на Тессию. Прежде чем пропускать ваших знакомых, подумайте, как многим вы готовы пожертвовать ради нескольких кредитов, в том числе вашими жизнями. Так же поступили и остальные крупные расы, турианцы, саларианцы, элкоры и ханары. Умнее всех поступили саларианцы. Они использовали старые станции как перевалочные логистические центры, в обход которых доступ на планету не допускается. Вообще, все пассажиры и грузы могут попасть на миры саларианцев только после карантина и медосмотра. Да, дольше, да, логистика усложняется, но согласно заявлениям их представителей, нам удалось остановить уже 26 попыток прорыва зараженных на наши миры. В данный момент ни один из саларианских миров не подвергся заражению. Галактика подверглась суровому испытанию, и только жесткое следование законам поможет нам. На самом деле реальность несколько отличалась. На один из саларианских миров заражение все же попало. Сбитый корабль рухнул на поверхность, и измененные смогли уцелеть. Долотрессы восприняли ситуацию как испытание собственных методов лечения. Втайне от всех, они осознавали опасность, но, слишком очевидно, что бомбардировки – лишь полумеры. Если не будет изобретено лекарство, всегда будет оставаться вероятность выживания спор и повторной эпидемии. Нам нужно лекарство. Задача поставлена, но вот с исполнением сложнее. Саларианцы установили куда более мощную блокаду, чем батары, но быстро и наглядно выяснили, что это не простая болезнь. Информация подтвердилась. Эта болезнь создается и контролируется некой формой коллективного разума, крайне опасной. Оно обходит наши системы защиты и делает это не в лоб, а хитростью. Оно учится. Обычные методы карантина не помогают, организм достаточно умен, чтобы избегать их. Долотресса недовольно выслушала своего подчиненного и бросила: продолжайте работу, усилить меры безопасности. Кланы обсуждают рост норм рождаемости, вы получите новый персонал. Нельзя потерпеть поражение, не против этого врага. У турианцев вышло даже проще. Их тяга к правде и прямоте сделала блокаду пусть и вынужденной, но весьма эффективной. А милитаризм позволил создать новые логистические маршруты с минимальными потерями. Просто за счет того, что подобные сценарии просчитывались, а значит, было подготовлено и оборудование, и логистические станции нашлись, и блокаду миров организовали. Все это время терминус продолжал быстро пожираться эпидемией. Беженцы прорывались, наемники помогали разносить на себе заразу, как и агенты измененных. Контрабандисты поначалу радовались деньгам, но и их настигли потери и осознание масштаба проблем. Вот только дело уже сделано. Стоит ли удивляться, что одним из эпицентров стала многострадальная станция Омега, галактический центр несправедливости, изнанка цитадели. Да, станцию зачистили от коллекционеров, но затем все вернулось на круги своя. просто потому, что кому-то нужно за гроши заниматься экспериментальным или опасным производством. Наркотики и химия, обработка материалов, которая при соблюдении всех нормативов стоила бы космических денег, центр РАБА и наркоторговли. Слишком многое завязано на существовании этой станции, причина, по которой она существует тысячелетия. Человеческие агенты, занимающие старый добрый контейнер, зверски матерились. Нет, ну как так получается, что именно здесь и именно в нашу смену происходит всякая задница? Пробурчал оператор в раздражении. Я, в виде старика Вархесса занимая угол, ответила. Логично же, Омега, тот еще отстойник. Будь ты хоть трижды Ария, клянусь своей треуголкой, здесь оберегами не обойтись. Тут нужна инквизиция. Оператор, рассматривая через камеры гуляющую около контейнера, как же хорошо мы его экранировали, инфицирующую форму, заметил. Обереги, смешно. До сих пор не верю, что местные на это ведутся. Было дело, нашлись умники, продающие обереги от паразита. Крайне популярный товар был, до того, как эпидемия докатилась до станции. Потом всем стало резко не до этого. Ха, не будь я капитан Вархесс, но мой счастливый пыжак, треуголка и пистоль всегда со мной. Оператор рассмеялся. Я не про это, Хейла, и ты это знаешь. Вархесс открыл бутыль, попытался отхлебнуть и печально воззрился в нее. Жидкости внутри нет, да и не нужна она мне, скажем прямо. Моя одержимая посмотрел на оператора сквозь горлышко и дно бутылки, словно через подзорную трубу, и произнес. Вы сами решили остаться до упора, я предлагал эвакуацию начальству. Оперативник, в этот момент пройдя через зону стерилизации, заметил. Так вот кто нам так удружил. Я кивнула, и не жалею об этом. Если задержитесь, можете и не успеть свалить. Оперативник развел руками. Аккуратно, чтобы не задеть аппаратуру, которой наполнен контейнер. Здесь несколько тесновато. С сарказмом произнес. Я знаю, мамочка. Ты устроила нам целую лекцию на тему, как должны себя вести примерные дети. Но это наш выбор, собрать уникальную информацию и передать командованию. Это наша работа. Я симулировала вздох Вархессом и бутылка со стуком опустилась на стол. Ага, знаю. И все, что я теперь могу, помогать контролем штурмботов, обслуживанием сканеров и советом. Это место без сомнения уникально. Вот видишь, согласился оператор с коллегой, мы все понимаем и ценим заботу, но работа есть работа. Если что, у тебя есть боты. Риск, часть работы разведки, и сбор уникальных данных тоже. А да, заражение на Омеге прогрессирует не очень быстро, все же станция после многочисленных боев серьезно потеряла в численности населения. Это сделало ситуацию на нижних уровнях Омеги даже опаснее. Даже штурмовые дроны стараемся туда не отправлять, сломать могут. Это место и раньше не было особенно чистым и новым, были и зоны вакуума, и пробоины. Но после нескольких волн сражений стало только хуже. Зараженные радиацией и пробитые коридоры, тупики и смертельные ловушки, не всегда работающая вентиляция. Последнее для органиков особенно опасно, можно задохнуться и не успеть понять, почему. Там, в глубине живут одичавшие Брута и Варка, секты и подпольные заводы. Карта регулярно меняется. Ария восстановила ближайшие к шляпке сектора, и там стало куда лучше и безопаснее. Но здесь, в глубинах, настоящая адская кухня. И на нее все забили, проще раздолбать, чем зачищать тут все. По слухам, где-то тут есть даже улей коллекционеров. Небольшой, мы его пока не нашли, но слухи ходят. А теперь и паразит появился. Но из-за низкой концентрации потенциальной еды, Ария закупила у людей рамки сканеров для поиска чумных пророков. Как их назвали, процесс идет неспешно. Да и фильтры они где-то тут клепают. Есть в этом и свои плюсы. Мы вот-вот помиримся с расами цитадели, а научно-технический прогресс у них пошел вперед. И это восхитительно, не будь я капитан Вархесс, никогда не думал, что увижу, как мы трудимся в едином порыве. Оператор воззрился на одержимую. Это не смешно. Ты же видела сообщение в сети, эта дрянь отказывается подыхать. Вархесс кивнул. Точно так, ха-ха. Вархесс рассмеялся, но тут же посерьезнел. Подумай вот о чем. Они привыкли к тому, что враг, кто-то, с кем можно договориться. С паразитом, нельзя. Однажды у меня спросили, кончится ли когда-то война. Оперативник, до этого больше озабоченный чисткой оружия, спросил. Что ответила? Что мира не будет, пока есть те, кто хочет тебя сожрать, кто видит в тебе еду. Им придется сгореть, так или иначе, чтобы дать разумным расам дорогу. Во славу демократии, «Смекаешь?» – насмешливо спросил пират. 20. Поступ черного рыцаря. «Лера, я прибыла на Тессию, чтобы заключить несколько сделок, обычных бизнес-сделок, между бывшей фирмой Бенези и фирмами-экспортерами, которые продадут товары с Тессии по всей галактике. Устройства с нулевым элементом, самые разные, и для их подписания, особенно если сделки крупные, нужно присутствовать лично. Разумеется, детали обговорены заранее, но и часть с личной встречей, традиция, приходится исполнять. Ты можешь быть серым посредником, археологом, но как мамина наследница, у меня все еще есть в собственности и официальный бизнес, оставшийся от нее после смерти, и за ним нужно следить, и контролировать менеджеров, которые им занимаются, в том числе, чтобы не воровали и не продавались конкурентам, пока никто не смотрит. Признаться, я не особенно хотела возвращаться на Тессию, столица республики, дом, а еще место, где я одна из миллиардов дев. Для Матроны матриархов я всего лишь ребенок, и это цепляет. Будучи археологом, я прикасаюсь к тайнам прошлого. Как серый посредник я нахожу, покупаю и продаю информацию, которая меняет судьбы, в том числе матриархов, и крупнейших политиков и бизнесменов галактики. Не каждый раз, разумеется, но случается. По сети посредника проходят самые разные данные, и после этого, вернувшись домой, на родную планету, постоянно натыкаться на молчаливое снисхождение в стиле «она молодая, перспективная, но глупенькая еще», бесит. Я могу держать лицо, но это все равно неприятно. Я знаю, что я хуже в интригах, чем эти 900-летние политики из Совета. Я с ними общаюсь и видела многие их секреты. Я знаю, что хуже их как управленец, да и поставить себя правильно, играя на желаниях турианских генералов, тоже не умею. Как это делают в том числе специально обученные соблазнительницы, чтобы узнавать чужие тайны. КХМ. Ладно, мне просто не нравится, что те, с кем приходится общаться, постоянно старше, сильнее, опытнее, и так далее. И они не стесняются это демонстрировать, не в лоб, но просто отношением. Особенно это заметно в контроле бизнеса Бенези, а теперь моего. В именно такие вот моменты, когда приходится взаимодействовать по вопросам бизнеса. И да, я прекрасно понимаю, что изображать не особенно умную в делах бизнеса деву необходимо и даже полезно, а за работой подчиненных я слежу в том числе по каналам посредника. Более того, некоторые мои менеджеры продают мне же информацию о теперь уже моем бизнесе, но это не значит, что получаю удовольствие от процесса. Так что стоит разобраться с делами как можно быстрее и вернуться на серый трон. С этими мыслями я сижу в уже моем особняке в рабочем кабинете. Большой освещенный зал с массивным столом и проекторами на всех поверхностях, на которых горят графики, отчеты и прочая макулатура. Нужно суметь провернуть торговую сделку с мечами Сангхилиаса. И с этим есть проблемы. С Ковенантом все сложно. Сангхилиазари не особенно любит. Да, мне удалось с ними договориться несколько раз, но по факту отношения не очень заладились. У турианцев получается лучше. Две расы воинов хоть и меряются честью, но понимают друг друга куда лучше, чем азари. Матриархи вообще успели переругаться и устроить вооруженный конфликт с мечами, когда попытались играть в привычные им, матриархам, словесные и политические игры. Те самые, которые наши новые партнеры не любят, очень не любят. Или, как позже выяснилось, это были политические игры конкурентов. И переговорщиков просто подставили, просчитав отношение воинственных сангхили к подобному. Вот поэтому я такие вещи и не люблю. Так как нашлись те, кто решил не доставайся же ты никому. Вероятно, это наиболее крупные производители из нулевого элемента. Есть опасения, что техника Ковенанта или людей, если будет достаточно распространена, будет конкурировать с техникой Наилна. Как раз то, в чем Республика Азари была лидером тысячелетия. И сопротивление понятно. Причем с привлечением вооруженных сил и спецназа. Мы справимся, рано или поздно. Я ведь Азари, время есть. И вот сижу я, думаю, работаю с документами. Предаюсь мыслям о том, как меня бесит работа с документами. И в помещение заходит десантница. Как раз та, что сегодня дежурит на системах слежения, которые у меня несколько шире, чем в теории должно быть. Да, я подняла взгляд на подчиненную и вопросительно наклонила голову на бок. Слушаю. Та остановилась и выпалила. Госпожа, срочные новости. На орбите идет бой. Неизвестный противник. Надо ли уточнять, как быстро я включила систему глушилок, а затем схватилась за планшет, набирая коды терминала посредника и протоколы шифрования. Найти нужную передачу удалось в течение 3 минут. Передача ведется с одного из спутников слежения, которыми усыпана орбита ТИССИ. Их количество за последние десятилетия утроилось, в том числе благодаря людям. Но не только спутники. Системы обороны, станции, корабли. И против этого всего неопознанная цель, приближающаяся не со стороны ретранслятора. Я переключила запись на другие источники, пытаясь получить картинку. Неудачно, слишком большие дистанции. Ладно, работаем с чем есть. Данные сканирования все еще поступают. И я знаю не так много врагов, способных так нагло прорывать нашу оборону. И что-то мне подсказывает, что это не люди. Они бы не стали штурмовать домашний мир цитадели силами одного корабля, скорее бы взорвали ретранслятор. Ковенант прислал бы флот. Остается не так много вариантов. Я подняла глаза на все еще стоящую у двери дежурную. Приготовься к эвакуации. Найди Джокера, он должен быть в больнице. Забери его, привези сюда. И живо. Скажи Джалим, пусть готовит сервера к транспортировке, а что не сможем, к уничтожению. Десантница убежала, я же даже продолжила ждать, вглядываясь в графики и данные сканеров. Он действительно всего один, одиночный корабль, который не может остановить флот обороны ТИССИ. Есть не так много кораблей, способных на подобное. И если это жнец, мы уже знаем, что жнецы не погибли. Их возвращение – вопрос времени, как и жатва. Вот только в этот раз у нас не будет горна. Потому, когда я услышала о инициативе Андромеда, решила присмотреться. Выглядит безумно, но вдруг у них получится. Власти галактики отдают себе отчет, что в прямом бою флотам цитадели никогда не победить. Протиане на пике сил не смогли. У нас шансов не больше, чем у них. Меньше даже. В любом случае все, что мне остается, собирать вещи и готовиться покинуть планету. Я буду полезнее на сером троне, а не бегая от хасков по полям. А значит, нужно подготовить к уничтожению носители данных. Все, что не должно попасть не в те руки. И неважно, чьи это будут руки, клешни или щупальца. Взвыла сирена общей тревоги, откуда-то из центра города. Мое поместье расположено на окраине, так что оценить масштаб проблемы я могу только с камер. Благо охват вполне приличный, доступ имеется. Из хороших новостей. Противник опускается на соседнем континенте. Тревогу подняли просто потому, что силы обороны не смогли остановить корабль. Плохая. Я наконец получила картинку. И мне очень захотелось выругаться. Жнец. Зараженный жнец. Тот самый, с Кхаршина, опустился черной тенью на город, и эта туша почти ровно приземлилась на поверхность ТИССИ, что характерно, не упал, а приземлился на конечности. Помнится, в прошлый раз он просто рухнул, да и в других местах, по слухам, они не особенно справлялись с посадкой. Зараженные научились пилотированию, но это лишь мое любопытство. На видео с городских камер продолжала разворачиваться драма, почти сразу в землю под жнецом. Замершим среди города ударили потоки желтого тумана. Я сглотнула, понимая, что будет дальше. Одно хорошо, мы на соседнем континенте, есть время для того, чтобы успеть сбежать с планеты. Почти на рефлексах набрала пилота. Джокер, ты еще там? Кажется, голос дрогнул, и Джефф это заметил. Что такое, Лера? Твои десантницы сказали, что мы куда-то торопимся. Лера, что там творится? Я слышу сирену. На Тессию напали? Я все же взяла себя в руки. На Тессию опустился жнец, тот самый, зараженный. Флот не смог его остановить, он просто прорвался. Сейчас его бомбят, но щиты пока держатся. Слишком медленно, Джефф. Нам нужно уходить, и быстро. А вот Джокер в выражениях сдерживаться не стал. Подождала, пока он выругается, а потом и спросит. Выхожу уже, сколько у нас времени? Я только руками развела, понятия не имею. Дни, недели. Возможно, если бы они сожгли город, матриархи на это вполне могут пойти. Проблема не в этом, а в том, хватит ли таких мер, сможем ли мы отстоять Тессию. Не факт, а далее, пока я собиралась, пришло еще 2 сообщения, благо моя служба безопасности получила приказы и сразу же переслала их мне. Нет времени на тщательную проверку, нужно действовать решительно. Я так думала, пока не прослушала сообщение. Ретранслятор отключился. Флот пытается его перезапустить, доктор Тессони. Судя по переговорам неудачно, нет реакции, он просто не работает. Ау, ау, нет, нет, нет, нет. Серый трон не в этой системе находится. По очевидным причинам, чтобы не подставляться под разведку Республики Азари и Цитадели. Я прилетела сюда на шаттле, как обычно чистым, легально купленным. А это значит, если ретранслятор действительно выключился, мы здесь заперты, наедине с заразой. Если не сможем справиться с заражением сами, не только Тессе, все, кто есть в системе, обречены. Возможно, найдется несколько дальних кораблей, но они даже близко не смогут обеспечить трафик, который позволит провести эвакуацию. Максимум, забрать некоторых, как тех же матриархов, бросив остальных, как это было у батарианцев. Не сомневаюсь, что у самых богатых матриархов уже есть корабли с подобными функциями, возможно, некоторые купили их даже у Ковенанта, или у саларианцев. Я этим не озаботилась, так как большую часть времени провожу на Сером Троне, да и дорого это, такой корабль требует правильного обслуживания и стоит очень много, с моим размером бизнеса он мог бы вызвать лишние вопросы, да и кто мог бы предположить, что ретрансляторы погаснут, никто. Такого даже во время жатвы не было, но теперь, если ретранслятор и правда выключен и не включится, мы все в одной лодке, и лодка эта медленно набирает воду, а вокруг холодный океан, и более ничего, спасения не будет, как минимум ближайшее время, спасаться придется самим, хочется кричать, бить биотикой, злиться, но факт в том, что времени на подобные глупости у нас нет, даже если прямо сейчас по городу, куда сел жнец, нанесут ядерные удары, этого просто не хватит. Жнецы очень живучи, а что может зараженный жнец, я понятия не имею. Никто не знает. Возможно, предшественник, но он слишком далеко, чтобы спросить, почему отключался ретранслятор. Ставлю на жнецов, Евик рассказывал, что они так уже делали в его цикле, чтобы справиться с армиями Протеанской империи. С другой стороны, все равно ведь есть корабли, которые могут покинуть систему, их так не остановить. Вопросы, на которые ответов нет. Когда через 40 минут в кабинет прихромал Джокер, я снова сидела за рабочим столом у терминала. Удалось успокоиться и войти в рабочий режим, ведь дел еще много, а времени мало. Пилот, когда дверь разъехалась, приветственно помахал. «Лера, вот он я, готов валить». Я указала на диван. Ситуация изменилась, мы остаемся, и, заметив удивление на лице пилота, добавила, ретранслятор вырубился, далеко не улетим, вот дерьмо, Джефф почти упал на диван, насколько это возможно в его положении, так что он аккуратно на диван опустился, десантница осталась у дверей и уточнила, какие приказы, доктор, хотела бы я знать, пока остаемся, я проверила, ретранслятор действительно не работает, с поверхности стартуют сотни кораблей, но бежать им особенно некуда. К вечеру на станциях и промышленных колониях в системе будет запредельное перенаселение, рай для эпидемии. Мы туда не полетим, смысла нет. Здесь мы можем сделать хоть что-то. Подготовь скафандры и герметичную броню. Для всех, включая Джеффа. Герметичная защита и мобильность. То, что поможет нам выжить. Я думаю, скоро они начнут сбивать стартующие корабли, так что пригодится наземная техника. Да, заражение на соседнем континенте, но не думаю, что мы сможем его удержать. Грузовики, я дам тебе адрес, где спрятана реплика человеческого мака. Не спрашивай, откуда он у меня. Джокер поднял руку, как ученик. А может, попробуем запросить трон сюда, за месяц доберется. Или твой знакомый Сангхили. Я кивнула. Уже, Джефф. В обоих случаях нам нужно выжить около месяца. Космос велик, особенно когда полет происходит не через ретрансляторы. Думаю, мы все только что поняли, насколько он велик. Тогда мы можем просто залечь на краю системы, напомнила десантница, будет безопаснее. Взять шаттл или транспортник. Я вздохнула, как будто я об этом не думала. Это Тессе, а не Омега. Оборону устроили с учетом маневров людей, спутники везде. Я могу считывать с них данные, но не отключать. Заметит, если попытаюсь. А я рангом не вышла, чтобы иметь доступ к стелс-фрегатам и системам слежения. Особенно в такой ситуации. Не прорвемся, не позволит. Союзницы же и утопит за подобную наглость. Придется по поверхности, как всем. Десантница ушла выполнять свою работу, а мы с Джокером остались в кабинете. Неожиданно мне захотелось спросить, как думаешь, как там ли? Она же должна быть у людей. Я предлагала ее выкупить у разведки, но они сделали вид, что не знают, где она. Джокер фыркнул. «Верю», — с нескрываемым сарказмом ответил пилот. «Конечно же, они не знают, ага. С другой стороны, она сейчас в большей безопасности, чем мы все, может, это и к лучшему. Да уж, мы снова замолчали, я работала с видео, отдавала приказы как посредник. Матриархи все же нанесли по жнецу несколько ядерных ударов, в том числе лучевыми торпедами. Жгли не размениваясь на эвакуацию, просто по площадям, вместе с городом. Лучевые торпеды, когда зараженный жнец подкосился и упал, накрыли ядерными зарядами и снова лучевыми торпедами, превращая зону посадки в смертельную. Вокруг того, что осталось от города и округи, устанавливают карантин. По экстранету стремительно разносится сообщение. Следующее сообщение передается по запросу властей ТСИ согласно постановлению Совета Матриархов Республики Азари. Сегодня, в 9:47 утра по горному времени в северном полушарии, временный пояс 6, в одном из крупных городов произошла катастрофа неизвестного типа, вызвавшая значительный ущерб и отказ различных систем электроснабжения и связи в близлежащих районах. Для всех жителей в радиусе 75 миль от объекта был отдан приказ о немедленной эвакуации, а для оказания помощи на место были отправлены военные. Обязательно возьмите с собой аварийный запас еды, воды, одежды, аптечку первой помощи, средства связи и документы. Следуйте местным маршрутам эвакуации, которые были обозначены местными властями, и используйте только одно транспортное средство. Не возвращайтесь в зону предупреждения, пока не будет дан сигнал отбоя. Если вы не находитесь в зоне эвакуации, оставайтесь на месте. Если вы находитесь в зоне эвакуации и у вас нет транспорта, найдите ближайшие отделения службы безопасности или военного офицера. Следите за местными новостными агентствами для получения дополнительных подробностей и информации об этой ситуации. И помните, следование инструкциям позволит ускорить ликвидацию последствий и облегчит поиск и помощь пострадавшим. Чем быстрее будет сделано все необходимое, тем быстрее вы сможете вернуться в свои дома. Согласно постановлению, любая агрессия или мародерство в зоне карантина – уголовное преступление, преследуемое по законам военного положения. По факту, для большинства жителей пока еще ничего не изменилось. ТСЕ – большой мир, и даже блокировка ретранслятора даст о себе знать не сразу. Пока же большая часть столичного мира живут и работают, не особенно замечая то, как в пострадавшем регионе нарастает паника, как по экстранету разносятся тревожные новости, что выключился не только ретранслятор, но и система, связывающая экстранет ТСЕ с остальной галактикой. Связь осталась только через квантовые маяки. Пока они все пребывают в блаженном неведении и уверены в завтрашнем дне, это хорошо заметно. Процентов 80 планеты еще даже не знают о том, что что-то происходит, они заняты более важными делами. Я сама знаю лишь потому, что слежу. Точнее, подчиненные следят, конечно же, кто-то спит, кто-то занят своими делами или на работе, кто-то не читает новости в эту самую минуту. Плюс играет роль то, что технически республика Заринатиси несколько. У разных групп матриархов свои территории, где они фактически власть. Да, на планете очень давно не было войн между государствами, более 1000 лет, но по факту это именно что несколько самостоятельных государственных образований, связанных дипломатически и управляемых группами матриархов, а не единая формация, как у турианцев, например. И пока одна из таких групп бьет тревогу, реагируя на чрезвычайную ситуацию, остальные действуют аккуратнее, ведь это пока еще не их проблема. У них проблемы другие, логистика, экспорт под угрозой. В конечном итоге планета – экономический центр галактики, сидящий на колоссальных запасах нулевого элемента и производстве товаров с ним, которые не будут отправлены вовремя. И это кошмар. Да, через пару суток опасность дойдет до всех, но пока главные страхи – экономические, из-за погасшего ретранслятора. Он так и не включился ни через час, ни через три, и даже на следующие сутки. Паника продолжила нарастать, а ведь еще есть карантинная зона с массой жертв и общей неопределенностью. Азари на планете не так много, как других рас, и происходящее – самая большая трагедия со времен Краганских восстаний. Все в шоке, в ужасе, и требуют ответов, которые Совет Матриархов давать не готов. Как думаешь, этой твари хватило? Спросил наконец Джокер. За это время к особняку успели подогнать грузовики и настоящий бронетранспортер МАКА, скопированный и произведенный по чертежам Нормандии. А сейчас на всякий случай в него грузит технику, превращая в мобильный жилой блок и комплекс связи. Пригодится. Не особенно красиво, но если понадобится, будет работать. Если я ошиблась, Эти покупки будут стоить очень немалых денег, но сколь бы ни была плотная бомбардировка, я намерена перестраховаться. Лучше так, чем никак. Силы обороны ТСС уже отслеживают и преследуют стартующие на сверхсвете корабли. И есть подтверждение, что пытающихся переждать за пределами системы находят и уничтожают. А значит, без корабля дальнего следования не стоит даже пытаться. Ну а жнец, картинки нет, радиация забила все. Но я ответила, не знаю, Джефф, но почти уверена, что оно не сдохло. Пилот, прописавшись на диване с планшетом, заметил, ну, вроде как распространения особо и нет. По твоей сети, так, я кивнула с сомнением, возможно, а может эта дрянь слишком уж хорошо прячется. Из-за излучения все равно нормально не проверить, только визуально. Но ретранслятор все равно мертв, а значит, мы ближайший месяц ждем транспорт. Поэтому, я хочу перестраховаться. Ну, разумно, согласился Джокер и снова уткнулся в планшет. Прошло еще несколько часов. Весь район аварии был уже окончательно, с применением тяжелого оружия, помещен в карантин. В новостях все еще говорили о аварии. В экстранете доминирующей стала версия о падении на город экспериментального дредноута. Потому и столько военных и такие мощные взрывы. Глупость. Корабельные реакторы, как правило, так не взрываются, но военные всеми силами минимизируют информацию. Так что конспирология, логично. Следующим утром среди руководства клана Фазари началась натуральная паника. Блокада начала бить по республике экономически. Население за прошедшие два дня уже успело ознакомиться с новостями, и встали вопросы. Кто виноват, что делать, и сколько еще все это продлится? И ответа дать не мог никто, буквально никто. Ситуация зависла в подвешенном состоянии. Даже со мной связались, хотя я к инциденту не имею ни малейшего отношения. Ну а что я могу сказать? Я знаю не больше вашего, матриарх. Так вышло, что в момент блокировки ретранслятора я находилась на ТСС, так что не могу покинуть ее, как и все, и тоже хотела бы знать больше. Матриарх понимающе кивнула. А что насчет того офицера Ковенанта? Враса. Возможно, он мог бы предоставить корабли. Идея хорошая, но... Я связалась с ним, матриарх. Его корабль прибудет через несколько недель. Галактика все же велика. И мы только сейчас ощутили, насколько... Ближайшие 4 недели помощи не будет. Я сожалею, матриарх. И здесь пожилая Азари тоже вздохнула. Да, стоит ретранслятору погаснуть, и внезапно оказывается... что даже ближайшие наши миры находятся весьма далеко друг от друга, и все наше соседство ограничено доступом к древнему механизму. Но вот он сломался и все, конец. Я подумала и решила спросить, чтобы получить полноценную легенду, откуда я это точно, а не на уровне слухов, знаю. Матриарх, так значит про ретранслятор, правда, он не работает, так кивнула. Я почти уверена, что тебе это уже известно, но если так хочешь, да. Все наши попытки его реактивировать ни к чему не привели. Устройство просто игнорирует все запросы. Похоже, кто бы это ни сделал, они хотят нас здесь запереть. И у них вполне себе получилось. Неустойки за проекты из нулевого элемента будут колоссальными. Поставки срываются. Кризис будет значительным. У нас огромные проблемы. С этим не поспоришь. ТСС провела в подвешенном состоянии следующий день. Да, какое-то время мы можем работать на склад, но рано или поздно они заполнятся. А если погаснут другие ретрансляторы, если не включится наш, в свете происходящего даже инцидент со жнецом отошел на второй план. Горящие графики стали для большинства жителей планеты куда большей проблемой. Эксперты в экстранете строили теории о том, сколько нам придется провести без ретранслятора, какой будет нанесен ущерб, и сколь апокалиптичным будет экономический прогноз для планеты, а в том, что он будет таким, никто не сомневается. Просто потому, что ТСС уже не первую сотню лет, планета-экспортер. Нам не нужно столько техники на нулевом элементе. 5,5 миллиардов населения – это достаточно немного, чтобы сельское хозяйство без проблем покрывало все нужды, а значит от голода мы не умрем. Но вот зачем нам столько заводов, такие производственные мощности просто некуда реализовать. Военные тут же сообщили, не нужно беспокоиться, в данный момент наши специалисты в ускоренном темпе запускают производство транспортных кораблей повышенного объема. Да, придется некоторое время смириться с проблемами, но даже если ретранслятор не заработает, мы сможем в течение года восстановить торговлю. Ну да, любой, кто читал о принципе работы ретрансляторов сверхсветовых двигателей на нулевом элементе, понимает, что это бред. Корабль накапливает на корпусе статику, которую нужно сбрасывать. И чем больше корабль, чем массивнее масс-ядро, тем сильнее заряд. 200-метровая Нормандия могла преодолеть без последствий десятки светолет, дредноуты, в разы меньше. Серый трон имеет сложнейшую систему конденсаторов и обработки статики, чтобы обойти проблемы, но даже это не панацея. Новейшие соларианские двигатели способны выдать 50 световых лет в сутки, но они не очень стабильны и дороги. Как итог, любое решение сильно поднимает стоимость товара. При том, что производственный мир-экспортер живет как раз за счет больших партий дешевых товаров. Без этого очень скоро нас ждет перепроизводство, а затем кризис, остановка фабрик, безработица и прочие проблемы. С голода не умрем, но через год на Тесси вполне может начаться новая война или как минимум взрывной рост преступности и колоссальная безработица. Вот только проблемы решили начаться гораздо раньше. Я усадила несколько десантниц мониторить местную сеть, во главе с Джокером. Нужно было убедиться, что паразит уничтожен. Ну, произошло ожидаемое. Мы получили записи, на которых среди беженцев видны очень характерные мутации, сказал Джефф. Оно не сдохло. Не знаю, что там делают с ними ваши военные, но расклад – полная задница. Беженцев задержали, мутации засняли, а дальше прибили. На пятые сутки это перестало быть тайной для всех. Похоже, споры проникли в воду. И началась натуральная эпидемия с массовыми мутациями, карантинная зона начала стремительно расширяться. Не знаю как, может эти твари утопились в очистных сооружениях, а может животных заразили. А ведь это еще не все. На рассвете девятого дня, когда карантину подвергались все новые области, воду и еду в регион было приказано завозить, провели еще несколько бомбардировок силами флота. Орбитальная оборона вновь была атакована. Черные, кальмароподобные тени, десятки кораблей прибыли в систему. Они не пользовались ретранслятором, им было не нужно. Алые лучи прочертили космос. Жнецы прибыли в домашнюю систему Азари. Космос наполнился криками, но никто не услышал. Все, что я могла приказать: немедленно эвакуируемся. Грузитесь на машины и живо отсюда. Нам нужно уйти как можно дальше от населенных пунктов, живее. И когда мы погрузились на машины, я, сидя на броне транспортера в новеньком скафандре, смотрела, как на город медленно и величественно опускаются продолговатые черные тени, алыми лучами прорезая здания, обрушивая их. Жнецы таки прибыли, чтобы начать жатву. Кажется, мы проиграли эту битву. В тот момент, когда поверили, что можем победить. 21. Позывной Ласка. Лера Тессони. Пространство Азари. 95-летняя дева Азари в стандартной оранжевой униформе техника катила тележку с оборудованием по коридорам монастыря Ардат-Якши. Жетон допуска стучал по груди, ничего лишнего у нее не было. Более того, имеется и сопровождающая из числа персонала, Матрона Азари в закрытом синем платье смотрителя. Этой форме одежды тысячи лет, еще со времен докосмической эры. Жрицы всегда вызывали уважение своей готовностью постоянно жить и помогать демонам. Юстициары и жрицы всегда были кнутом и пряником для чистокровных Азари, которым не повезло обладать проклятием. Лера, идя по коридорам монастыря, думала о том, что с немалым шансом она и сама могла бы оказаться в этих стенах. А возможно, кто-то из ее сестер и оказался. Бенезия всегда отличалась очень специфическими взглядами в выборе партнерш. Вполне возможно, кто-то из Тессони окажется в стенах подобных монастырей. Монастыри – заведения предельно закрытые, дочери, которые туда попадают, лишаются фамилии, теряются. Они не могут претендовать на наследство, фактически умирая для всех. Окружение давило на чистокровную, заставляя думать о том, как близко она оказалась к весьма незавидной судьбе. Клетка для тех, кому не повезло. Это место пытались сделать большим, светлым. Выполненное в традиционном стиле для Азари, сочетание тонких и высоких шпилей, галерей, белого, голубого и зеленого, монастырь представляет собой целый жилой комплекс среди скал. Глядя в окно, можно наблюдать скалы и редкую растительность до горизонта. Коридоры пустые и чистые, аккуратные, неживые. Режимный объект, а не жилый. Даже в жилой зоне почти незаметно личных вещей. Казарма – нежилая зона. А ведь тут постоянно живут десятки, если не сотни Азари. Но их держат в крайней строгости. Как написано в буклете, строгий режим, медитация и молитвы, наука и творчество позволяют сдерживать даже самые опасные устремления воспитанниц, обучая их смирению, принятию себя и службе богине. Перевод. Пожизненное тысячелетнее заключение – без права на освобождение. Попытки побега будут пресекать юстициар Эзари. Даже мягкая версия монастыря, казарма, удаленная от цивилизации с необходимым минимумом благ и строгими надзирателями. А за нарушение вас ждет перевод в еще более жестокое удаленное место, или смерть от рук юстициара за сопротивление. При этом внешне все выглядит очень красиво и благопристойно. Вполне возможно, кратковременный отдых здесь был бы неплохим вариантом. Комплекс красив, очень чистый и аккуратен, выдавая количество труда, вложенного в поддержание порядка. Вероятно, обитатели монастыря собрались в одной из зон молитв и слушают распев служителей о деяниях богини. Идиллия, хоть в экстранет выкладывай, как пример образцово-показательного традиционного общества Азари. Единственное, что выдает истинное предназначение монастыря, это его расположение, удаленное от любых других построек, на острове среди безжизненных скал. Отсюда до ближайшего населенного пункта 400 километров по скалам, тундре и воде. Температура и отсутствие вообще любых укрытий тоже не способствуют возможностям для побега. Все необходимое для ремонта доставляется строго по воздуху, с досмотром и документами. Растения в пищу выращивают обитательницы монастыря на гидропонических фермах в закрытых теплицах. Контакт с внешним миром минимизирован. Сам по себе монастырь очень чистый и аккуратен, ничего лишнего. Подстриженные растения, скульптуры весьма закрытого, консервативного вида, нигде нет ни пылинки. Мелкий ремонт, как и прочие хозяйственные действия местные проводят без контакта с внешним миром. Исключение, смотрители и юстициары, имеющие доступ наружу на тех же кораблях, что доставляют ресурсы. Личный транспорт в закрытой зоне не допускается. Сам персонал тоже специфичен. Весь персонал прошел тренировки, часто это обученные специалисты, в том числе юстициарами. Не на уровне ордена, конечно, но на достаточном уровне, чтобы доминировать в бою. Все это опытные бойцы, в противовес живущим здесь и почти не имеющим иного опыта воспитанницам. И это работает. Воспитанницы могут быть сильнее, не факт, использовать феромоны для подчинения, но те, кто их сторожит, знают свое дело, и знают, как не позволить воспитанницам разбежаться. И одной из таких воспитанниц могла бы оказаться учившаяся на археолога Лера. Бенезия сама бы сдала ее в монастырь, искренне уверенная в том, что поступает правильно, ведь дочь была бы опасна для окружающих. Ардат Якши, демон ночных ветров, Азари, чьи объятия вечности работают неправильно, нестабильно, агрессивно. Попытка слияния выжигает нервную систему партнера, даря заряд невероятного удовольствия, гормональный взрыв. Это превращает диких ордат якши в лишенных любых ограничений гедонисток, использующих феромоны и собственную силу для получения все большего удовольствия. Приговор для них один – смерть от рук юстициаров Азари. Тех из них, у кого, по слухам, закон заменил разум. Альтернатива смерти – добровольное пожизненное заточение в подобном монастыре без права его покинуть. Ведь попавшие сюда, виновны по факту рождения, не вписались в общество Азари, так сказать. Разумеется, попытка применения объятий карается, в том числе и смертью. Один из способов покинуть монастырь для тех, у кого уже нет душевных сил для такой жизни. И все же это монастырь, а не тюрьма, а смотрители поддерживают порядок и достаточно комфортные условия жизни, чтобы избежать бунтов, или подавляют их так, чтобы никто не узнал. В конечном итоге, местных обитательниц боятся, и никто не будет особенно против, если некоторые из них погибнут по причине сопротивления. Лучше так, чем побег. И гражданских даже можно понять, на самом деле. И все же даже такому месту нужно обслуживание. Иногда сюда прибывают и техники извне, тогда смотрители выступают в том числе в роли охраны для гостей. Одна из них, сопровождающая юную техника, посматривала на деву с интересом, в том числе на ее чистую синюю кожу. Глупо думать, что она не заметила несколько нервную реакцию подопечной и сопоставила факты. Что такое? Не выдержала Лера, какие-то проблемы. Смотрительница, одетая в достаточно закрытое платье, но подчеркивающая фигуру, лишь слегка покровительственно улыбнулась. Вы весьма молоды для техника, не обижайтесь. Просто я редко вижу настолько сознательных дев за пределами нашего монастыря. Это очень приятное открытие. К тому же ваша внешность могла бы послужить для многих образцом трудолюбия, если вы понимаете. Техники, профессия уважаемая. Лера пожала плечами, держа лицо и скрывая раздражение, и с легкой улыбкой ответила. Ну, Началось все с моей не самой удачной попытки помочь матери. Я попыталась починить механизм, чуть не устроила пожар. Да, не думаю, что так уж хорошо вписалась бы в коллектив. Я не столь профессиональна, как может показаться. Эта заминка вызвала смех смотрительницы. О, понимаю. Полагаю, она решила, что проще научить тебя, чем бояться, что ты пострадаешь. Ничего, что я на «ты». Техник вздохнула. Вообще профит, и этот снисходительный тон немного раздражал, но работаем с чем есть. Задачу нужно выполнить, придется потерпеть хамство очередной старшей. Нет, все нормально. Это я должна у вас уточнять, все же вы старше. Если желаете, госпожа, то конечно, я все понимаю. Матрона, явно довольная, ответила, открывая очередную дверь монастыря. Ты мне нравишься, вежливая и занята полезным делом. Редкость среди нашей молодежи. Думаю, ты могла бы быть примером и для многих моих воспитанниц. Немного подумав, Лера решила задать вопрос, а какие они? Увидев строгое лицо смотрительницы, дева пояснила, указав на свое лицо, госпожа смотритель, вы не думайте. Просто я в определенных условиях. Договаривать я могла бы оказаться здесь не стала. На лице Леры не было отметин. А это значит, что оба ее родителя Азари. В этом случае и могут рождаться Ардат Якши. Если одна из родителей Азари не является, такой проблемы нет. Вглядевшись в лицо младшей, старшая Азари сменила строгое выражение лица на куда более спокойное. Ответила мягким, спокойным голосом. Прости, я понимаю, воспитанницы обычные. Я знаю, что о Ардат Якши ходят самые дикие слухи в экстранете, но беспокоиться ни о чем. Поверь, здесь весьма неплохо. То, что воспитанницам недоступны одни радости, означает лишь, что они могут сосредоточиться на ином. Пока вы сражаетесь со своими страстями, живете в мире с собой и окружающими, они ничем не отличаются от остальных Азари. В определенном смысле, именно общество делает их такими. И это неплохо, в конечном итоге из-под крыши этого монастыря вышли талантливейшие творцы, посвятившие свою энергию созиданию. Экстранет полнится слухами и скандалами, обсуждение новых картин, скульптур или книг широким массам интересно мало. В этот момент они дошли до технической зоны, и смотритель изящными движениями набрала код доступа. Дверь разъехались, открывая вид на нагнетающий механизм системы вентиляции, который сейчас работает некорректно. Об этом свидетельствуют предупреждения на голографической панели, зажегшейся, когда техник и смотритель вошли, но их диалог не прекратился. «Общество, что вы имеете в виду?» Смотритель ответила. «Скажи мне, когда ты узнала, кто такие Ардат Якши, как они появляются, боялась ли ты?» «Можешь не отвечать, я вижу это по твоему лицу», Лера промолчала. «То, о чем я говорю, страх заменяет разум, жажда конфликта, скандала, логику. Само общество приучает моих подопечных к мысли, что они – чудовища. А раз ты уже монстр, почему нужно сдерживаться? Ну, сколько займет ремонт?» Лера, все это время колдовавшая над консолью, ответила. «Пара часов, нужно заменить двигатель, и некоторые схемы, предохранители тоже. Явно перегрузка, чего, при наличии предохранителей, быть не должно. Располагайтесь, я займусь диагностикой. Мало ли, сгорело что-то еще, следует все проверить». Так, переговариваясь, они и работали. Разобрав нагнетатели, дева переговаривалась с откровенно скучающей смотрительницей, больше интересующейся личностью техника, чем ремонтом, и даже позволяя себе некоторые заигрывания. Ни одной воспитанницы Лера не видела, они не показывались или были где-то еще. На прямой вопрос смотритель недовольно ответила. «Разумеется, вы не встретитесь. Во-первых, воспитанницы, это не твой аттракцион, юная дева, и глазеть на них невежливо. Во-вторых, им запрещено контактировать с теми, кто не является родственниками, юстициарами или смотрителями. Ты не являешься ни одним из них. Понятно?» Раздражение и недовольство в голосе было четко слышно. Лера, выглянув из воздуховода, поспешила извиниться. «Простите, я все понимаю. Просто любопытно, понимаете? Я не хотела никого обидеть или оскорбить». Этого смотрительницы хватило. Она коротко посмотрела в глаза, скрытые за кислородной маской, необходимая мера при работе в подобных местах, и со вздохом сказала. «Я понимаю, особенно учитывая твою ситуацию, юная дева. Просто на будущее, помни о том, что твои слова могут обидеть их. Воспитанницы не виноваты в том, что родились такими, и отношение как в вещи совершенно логично их оскорбляет, как оскорбила бы тебя. Ты бы не хотела, чтобы к тебе относились так же, Лера, продолжая выглядывать, перемазанная в машинном масле, ответила. Я извинилась. Мне действительно близка эта тема, вот и спросила. И, не могли бы вы подать вон тот прибор, он чистый. Я скоро закончу, не обижайтесь, правда. Я не всегда говорю правильные вещи. Смотрительница встала со стула, взяла стоящий на крышке консоли красный контейнер и передала деве. Та взяла контейнер, и тут в лицо смотрительницы ударила струя из баллончика. Смотрительница закашлялась, пытаясь выдохнуть. Когда на нее сверху навалилась дева, душа ее попыталась применить биотику. Глубокий вырез по бокам не особенно мешал движению, но вот биотика не сработала, и нахалка не была впечатана в потолок. Наоборот, тело Матроны дернулось, а затем его свело судорогой. Дева Азриже с безразличным взглядом прижала к лицу смотрительницы тряпку, пока она не прекратила дергаться. Удары рук и ног словно не причиняли деве боли, а биотика просто не сработала. Убедившись, что ее наблюдательница лишилась сознания, дева произнесла в пространство. «Так, теперь осталось собрать и запустить ротор, и мы все споем прекрасную колыбельную». Постучав себя по маске и проверив уровень кислорода, Лера начала быстро собирать механизм, добавляя внутрь баллоны со стойки с инструментами. Никто не пришел проверить, как верно заменила смотритель, им не положено, да и предыдущие часы в помещении ничего интересного не происходило. А пока заметят и отреагируют сами смотрители, она уже закончит. Всего пара минут и будет готова. Состав пойдет в вентиляцию. Наконец, сборка нагнетателя была завершена. Запустив механизм несколькими касаниями и убедившись, что воздух пошел, Лера произнесла, не снимая маски. «Кажется, кто-то навонял. Вот же». Смотрительница все еще была без сознания, после введенной в кровь химии. В этот раз деве Азари ответили. «Держись, Карлсон спешит на помощь, с очистителем воздуха». Никак не отреагировав на голос из динамика, встроенного в маску, Азари вновь проверила смотрительницу, запас кислорода, и пошла в соседнее помещение. Она не знала откуда, но ее хозяева добыли карту монастыря, которая прямо сейчас проецируется прямо в угол зрачка. Пришлось заглянуть еще и в комнату с камерами, но там уже все спали. Таскать спящих смотрительниц она не стала, слишком долго, пошла сразу в серверную. Благо у одной из смотрительниц была ключ-карта. Похоже, они здесь заметно расслабились. Благодаря газу и маске она сейчас единственная, кто вообще может пользоваться биотикой и не спит. Она никогда ранее не слышала о гасящем биотику газе, но испытала это ощущение на себе. Ученые тестировали газ в том числе и на ней. Все же верных Азари не то, чтобы много. Когда любое применение отдается болью в нервах, руки и ноги дрожат, держаться на ногах, сконцентрироваться и думать нереально. С таким даже матриарха можно вязать без проблем и с минимумом сопротивления, проверено. Но вот у ее новых хозяев такой газ имеется, и он крайне эффективен именно против Азари. На камерах, показывающих внешний периметр, опустились черные четырехдвигательные корабли людей, да и солнце померкло, словно над монастырем зависла черная тень. Хотя почему как? Надо полагать, связь глушится как раз с зависшего над нами корабля. Пока же Лера открыла картой серверную, сняла с пояса терминал и подключила его к системам этого места. Вот теперь точно никто не позовет на помощь, можно отчитаться. Ласка, танцору, все готово. Начинаем грабеж курятника. Ей не ответили, но это и не важно. Солдаты в броне без опознавательных знаков, вооруженные шокерами, действуют быстро и наверняка. Выпрыгнув из транспортов, черные фигуры быстро и уверенно, явно тренировались, разбежались по комплексу. Ее проигнорировали, но Леру это не беспокоило. Все, что происходит, правильно. Она вернулась в техническую зону, чтобы следить за распылением газа в системе. И тут тоже все идет как надо. В помещение зашли пара солдат и закатили новый, большой баллон. «Запусти этот, чтобы наверняка. Это место большое». Лера кивнула. «Конечно, так будет лучше. Так действительно лучше». Зависший над монастырем на удаленной планете стелс-крейсер тихо и без лишнего шума заберет всех воспитанниц, да и смотрительниц тоже. СВР не оставит следов. Ей было безразлично, что с ними будет дальше. Откровенно говоря, Лера и не помнила, как именно она оказалась с СВР. Однажды она проснулась, и у нее все было. Навыки, понимание, как действовать, как себя вести, и глубоко уважаемое командование, которая очень о ней заботилась и ценила. Она, Лера, агент службы военной разведки Земли. Она была ранена в бою, отравлена. Поэтому человеческие генетики заменили ей правую руку и часть торса, отчего она теперь частично Ардат Якши. Как объяснили ученые, ткани получились нестабильными, дефект клонирования. Но так даже лучше, ведь анализ ее крови дефектов не покажет, и она может работать как тихий убийца, заметая следы. Мать убита ковенантом в бою, остальным сородичам Азари была не нужна, а после имплантации вообще опасно. Вероятно, они бы сдали ее в монастырь, если бы знали. Конечно, дева Азари могла бы возмутиться, все же она стала такой именно после имплантации. Но уж лучше так, чем однорукая калека без части мышц и органов. Лекарства, к сожалению, не всесильны и не отращивают оторванные руки и разложившиеся органы. Обернувшись на звук открывающейся двери, Лера обнаружила солдата в черном, смотрящего на нее. Расслаблен, оружие опущено. Свой. И это не мужчина, судя по наличию бюста. «Идем», — ответила военная женским голосом, — «мы здесь закончили». По коридорам на носилках вывозит Азари с дыхательными масками на лицах, через которые подается усыпляющий газ. Силуэты солдат в глухой черной броне катят устройство вглубь монастыря. Явно бомбу. Все, как и положено. Следует замести следы. И бомба наверняка будет необычной, чтобы нельзя было подумать на людей, как минимум первыми.